Послание Болтуну от правдеца. В той же самой злополучной стенгазете было напечатано шуточное послание Болтуну от правдеца. Про стихи забыли, не до них было. Но в связи с последними поступками правдеца от сотрудников потребовали реагировать. Сотрудники подписали осуждающее письмо. Оказалось, мало. Подписали одобряющее письмо. Опять мало. Заклеймили. Мало. Собрали актив, что делать? «Надо принять радикальную меру», — сказал претендент и напомнил про стенгазету. То все сразу и вспомнили про послание. Послание было безобидное, но содержало два намека. Один намек на то, что претензии Болтуна на значимость своих трудов смехотворны. Второй намек на то, что на труды Болтуна пора бы посмотреть и с этой точки зрения. «Да», — сказал исполняющий обязанности, прочитав послание, — «это наше упущение, сигнал был. А мы не отреагировали, надо принять меру». Мера была принята и отмечена в резолюции. Болтун занялся поисками работы, но не очень активно, скорее для очистки совести, так как в сложившейся ситуации рассчитывать на работу по специальности было бессмысленно. Надо было просто чего-то ждать и ни на что не надеяться. Когда Болтун прочитал злополучные стихи Мазили, тот сказал, что в сослуживце погиб гениальный поэт. Гений и злодейство все-таки несовместимы. «Наоборот», — сказал Болтун, — «у нас гений немыслим без злодейства». Духовные лидеры оппозиции. Когда вышли из мастерской, журналист и неврастенник разговорились о духовных лидерах ибанской оппозиции. Журналист сказал, что Мазива один из них, по крайней мере. «Это не совсем так», — сказал неврастенник. «Через Мазиву до вас доходит немного из того, что продумано другими и только отчасти самим Мазивой. Мазива маленькая, но заметная извне и эффектная дырочка, через которую прорывается наружу духовное давление нашего общества». «А кто же эти ваши настоящие лидеры?» — спросил журналист. «Они не имеют права на известность», — сказал неврастенник, — «и даже на существование». «Они засекречены?» — спросил журналист. «Нет», — усмехнулся неврастенник, — «тут другое. Я затрудняюсь вам объяснить. Поживите здесь подольше, может быть, сами разберетесь. А правдец?» — спросил журналист. «Правдец ближе к делу», — сказал неврастенник. «Но и он — фейерверк и взрыв наружу. А духовные лидеры нашей оппозиции останутся внутри. Они взрываются без шума и внутрь. Если хотите научиться понимать нашу жизнь, научитесь сначала ходить вверх ногами».